Христа не любить невозможно. Такого хорошего, доброго, к которому каждый прохожий доступ имел свободный. Вот он по пыльной дороге идет, окруженный толпою. К нему подводят слепого с его вопиющей нуждою. Ты хочешь прозреть? Ну что же, покайся и сбрось свои рубища. Какой Иисус хороший, какой всемогущий и любящий. Любил он без исключения, никем из людей не брезгуя, и якорем стал спасение для падших, больных, отверженных. Проходят года, столетия, и вот из уст наименьшего звучит, как могу не петь я, душой прикоснувшись к вечному. С Христом пребывая в общении, богатств не нужны мне россыпи, я счастлива большим имением. О, люди, я знаю Господа. Аминь.